Sibirien. Котаро Исака. Топор богомола. Топор богомола 1. Он вставляет ключ в замочную скважину двери прихожей. Старается сделать это как можно медленнее, но замок все равно издает громкий скрижещущий звук, и это выводит жука-носорога из себя. В японском прочтении имя этого персонажа звучит как Кабуто. Настанет ли когда-нибудь тот радостный день, когда изобретут, наконец, бесшумные замки? Сконцентрировав все внимание на кисти своей руки, он аккуратно поворачивает ключ. Щелчок задвижки заставляет его желудок болезненно сжаться. Он открывает дверь. Дом погружен в темноту. Не слышно ни звука. Он тихо снимает ботинки. Неслышно ступая босыми ногами, проходит по коридору. Свет в гостиной выключен. Судя по всему, все в доме уже легли спать. Хотя все — это только два человека. Сдерживая дыхание и внимательно следя за каждым своим движением, он поднимается на второй этаж. Заходит в дверь справа, включает свет, затем прислушивается — медленно выдыхает. Наконец-то наступил момент облегчения. «Слышь, носорог, ты же женатый человек, верно? Так что, если вернешься домой в такой поздний час, тебе, наверное, придется украдкой поужинать лапшой быстрого приготовления, а?» Так однажды сказал ему парень, занимавшийся такой же работой, что и он. Странный парень, одержимый детским телевизионным шоу «Паровозик Томас и его друзья», известный под кодовым именем Лимон. По-настоящему безрассудный малый, временами он молол безумолку всякую чепуху. Зато руки у него росли из нужного места, и в работе он знал толк. Однажды разные клиенты заказали ему брать одну и ту же цель, так что они работали в команде. Едва пыль улеглась, и жук-носорог смог перевести дух, Лимон торжествующе спросил. «Кто-нибудь знает, как зовут ответственного за строительство на острове Содор?» Решив вдруг ни с того ни с сего устроить квиз по миру паровозика Томаса. Но поскольку никто не пожелал включаться в его игру и отвечать, ему ничего не оставалось, как начать расспрашивать жука-носорога о его жизни. «Носорог, твоя семья в курсе, какой работой ты занимаешься?» Этот вопрос задал ему напарник Лимона с кодовым именем Мандарин. Они были одного роста и довольно сильно похожи, но характеры их являли собой полные противоположности. В этом, возможно, и заключалась причина того, что они так эффективно работали в команде. Для них, очевидно, было огромной редкостью встретить в своей профессиональной сфере человека, у которого были жена и ребенок, так что они наперебой забросали его всевозможными вопросами. «Разумеется, они ничего не знают», — тотчас ответил жук-носорог. «Если бы они узнали, что глава семьи, на которого они рассчитывают, занимается такими сомнительными и ужасными делами, которыми занимаемся мы, то, наверное, впали бы в отчаяние. Они уверены, что я работаю на компанию производителя канцелярских принадлежностей». «Так вот как ты обманываешь свою семью». «Ну, как сказать». Истина в том, что жук-носорог действительно работает в компании, производящей канцелярские принадлежности. Когда родился его сын, жуку-носорогу было 25, и он устроился на эту работу, где и числится штатным сотрудником до настоящего времени. Сейчас ему 45, так что он один из ветеранов отдела продаж. «Получается, глава семьи каждый день рискует жизнью, чтобы обеспечить семью. а потом приходит домой и ужинает лапшой быстрого приготовления. Как-то оно жалко получается, не находишь?» — поинтересовался Лимон, явно пытаясь его подколоть. «Не болтай глупостей», — прорычал жук-носорог. «Я ни за что не стал бы есть лапшу быстрого приготовления». И вот он был столь угрожающим, что Лимон инстинктивно сделал шаг назад и принял боевую стойку. «Эй, остынь!» «Не, ты меня неправильно понял», — сказал жук-носорог уже мягче. «Я имел в виду, что лапша быстрого приготовления слишком шумная». «В смысле слишком шумная?» «Пластиковая обертка громко шуршит. Когда отрываешь крышку у чашки, она издает звук. Когда заливаешь лапшу кипятком, горячая вода тоже издает звук. Это все слишком шумно, чтобы есть посреди ночи». «Да никто же этого даже не услышит». «Моя жена услышит», — возразил жук-носорог. «Я ее однажды вот так разбудил, когда заваривал себе рамен в чашке». «Рамен. Густой суп с пшеничной лапшой и самыми разными ингредиентами». Она проснулась от всех этих звуков. Она очень серьезно относится к своей работе и каждое утро рано встает. К тому же ей долго ехать до работы. Если я разбужу ее глубокой ночью, будет просто ужасно». «Ужасно? Да ладно! Что такого ужасного может произойти?» «Если я скажу тебе, что наутро атмосфера в доме станет гнетущей, это будет еще очень мягко сказано. Она беспрестанно вздыхает, так что весь воздух в комнате как будто заканчивается. Это не просто метафора. У меня, правда, случались приступы удушья. Ты так шумел, я совсем не могла спать». Когда она произносит эти слова, у меня все внутренности сжимаются. Я даже не ожидаю, что ты меня поймешь. «Да ладно, носорог, ты шутишь. Я не могу представить, чтобы ты из-за чего-нибудь нервничал. Такого просто не может быть». «Конечно. Я не нервничаю на работе. Я просто делаю то, что должен делать». «Но твоя жена — это совсем другое дело, верно?» «Разумеется». Жук-носорог кивнул. «Хорошо. Тогда что ты делаешь? Лапша, значит, не подходит. Если ты попытаешься снять обертку с батончика мюсли, у тебя, полагаю, возникнет та же проблема». Мандарин устремил на жука-носорога свой меланхолический взгляд. «Что ты делаешь, если ты голоден?» «Беру банан или онигири», — со всей серьезностью ответил жук-носорог. Блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара. Обычно в онигири кладут начинку и заворачивают в лист сушеных водорослей нори. Начинка также может быть равномерно примешана в рис, а в качестве обертки вместо нори иногда используются листья салата, омлет и даже ломтики ветчины. Напарники одновременно кивнули, будучи явно под впечатлением. «Да уж, жестко. «Тот, кто так думает, просто наивен», — отрезал жук-носорог. «Наивен? Но только потому, что банан или онигири не издают никакого шума, есть их все время?» «На самом деле, обычно, ну, иногда... Моя жена дожидается меня, даже когда я поздно возвращаюсь. Иногда она готовит мне обед или даже ужин». «Такое случается?» «Примерно 3 раза в год». «Это довольно часто», — в голосе мандарина явственно слышался сарказм. «Но если уж она приготовила домашнюю еду, я должен быть готов поужинать. А когда моя жена готовит, она готовит сразу много. Так что нечего и думать о том, чтобы съесть перед ужином онигири или банан». «Ясно. И что с того?» «У онигири, которые продаются в комбине, короткий срок годности. На следующий день их уже нельзя есть. Бананы тоже долго не хранятся». «Комбини. магазин у дома или магазин шаговой доступности, где продаются товары первой необходимости, в основном разнообразные готовые продукты, канцелярия, некоторые безрецептурные лекарства и так далее. И что ж тогда делать? Мы приходим лишь к одному логическому решению. К какому именно? К сосиске. Сосиски из рыбного мяса. Ее обертка не издает никакого шума, и у нее длинный срок годности. Она дает ощущение сытости. Это лучший из всех вариантов. Лимон и мандарин ничего на это не ответили. Иногда, когда я оказываюсь в комбине поздней ночью и вижу какого-нибудь отца семейства вроде меня, который возвращается домой после долгой ночной смены и покупает себе онигири или банан, я не могу удержаться от жалости к нему. Ему еще предстоит прийти к единственному правильному решению, продолжил жук-носорог. Это решение — рыбная сосиска. Это утверждение прозвучало весомо и неоспоримо. Лимон уставился на него, несколько мгновений помолчал, а затем начал хлопать в ладоши. Сначала медленно, затем все быстрее. Он сидел, но его аплодисменты источали энергию овации стоя, а выражение лица говорило о том, что он был совершенно серьезен. «Носорог, я сочувствую твоей печальной истории и в восторге от того, как стильно ты ее рассказал. Я искренне восхищен». Его ладони продолжали отбивать быстрый ритм. Стоявший подле него мандарин закатил глаза и презрительно скривил губы. «Какая невообразимая глупость! Все профессиональное сообщество уважает жука-носорога. Каждый снимает перед тобой шляпу. Если бы у человека могло быть одновременно две шляпы, каждый снимал бы перед тобой обе. Множество людей были бы разочарованы, узная они о том, что ты боишься собственной жены». Жук-носорог на мгновение погружается в размышления. «Если подумать, давненько не видел я этих двоих». Он представляет, каким гордым выглядел Лимон, объявляя, что за строительство на острове Содор отвечает Дженни Паккард, более известная просто как мисс Дженни, которая владеет Содорской строительной компанией. Он сует руку в карман своего делового костюма и достает оттуда упаковку рыбных сосисок. Неслышно отрывает пластиковую обертку и съедает сосиску за один присест. Это успокаивает его урчащий от голода желудок. Стул, на котором он сидит, издает тихий скрип, и на него накатывает приступ страха. «Это плохо. Очень плохо». Жук-носорог замирает в неподвижности, прислушиваясь к любым признакам того, что сон его жены был потревожен. 2. К тому моменту, как жук-носорог просыпается, его жена как раз собирается выходить из дома. «Извини, я оставила твой завтрак на столе. Приятного аппетита!» — кричит она ему, открывая дверь и в спешке выбегая на улицу. «Я совсем забыла, что утром у нас совещание». «Приятного аппетита!» — повторяет он, наклоняясь над раковиной и умываясь. Затем справляет нужду, моет руки и направляется в гостиную. Бросает взгляд на настенные часы. 7:30 утра. В доме всегда спокойней, когда его жена отсутствует. Дело не в том, что она ему не нравилась или у них были сложности в общении. Ничего подобного. За годы их брака жук-носорог стал любить ее только сильнее. Это он мог утверждать с уверенностью. Но было правдой и то, что ему всегда было непросто соответствовать ее настроению. Это было все равно, что стараться не наступить на хвост тигру. Только хвост его жены был невидимым и стелился по полу по всему дому. Он никогда не знал, когда может об него споткнуться. Телевизор включен. Утренние новости, затем погода. Молодая женщина стоит перед картой и рассказывает прогноз на неделю для региона Канто. «Она похожа на твою маму. Ты так не думаешь?» — говорит жук-носорог. Его сын Кацуми уже сидел за обеденным столом, когда он вошел и жевал тост. У него нос правильной формы и внимательные черные глаза, мгновенно притягивающие взгляд собеседника. Он еще учится в старшей школе, но уже выглядит как взрослый. В Японии обучение в школе длится 12 лет. Сыну жука-носорога должно быть около 20, но в этом возрасте он все еще может заканчивать последний год старшей школы. Даже оставив в стороне свою родительскую предвзятость, жук-носорог видит в нем притягательное сочетание силы и хрупкости. Мальчик пошел в мать. «Похоже на маму? Нет, она совсем не похожа на маму. Ей же где-то около 20». «Ну, еще через 20 лет она будет похожа на твою маму». «Это все равно, что сказать...» Кацуми показывает пальцем настоящую на столе чайную чашку от современного заграничного бренда посуды. «Что через 1000 лет эта чашка будет считаться классическим образцом старинной керамики». «По-твоему, это плохо? Старинная керамика ценится гораздо выше, чем обычная чайная чашка. Ну, как бы то ни было, мы же с тобой не о керамике разговариваем. Говорю тебе, девушка из прогноза погоды похожа на твою маму». «Пап, ты ужасно упрямый». «Я? Упрямый?» «Ну да, это так и никак иначе. Стоит тебе так решить, как это превращается для тебя в абсолютную истину, в аксиому». «Вот как?» «Как в тот раз, когда мы шли вместе по улице, и там была толпа людей перед зданием, и вдали было слышно пожарную сирену. Ты сразу сказал недопускающим возражений тоном: «А, ну ясно, в этом здании пожар». «Да, я это помню». «Но выяснилось, что там просто была распродажа, и люди стояли в очереди». За день до того случая жук-носорог узнал от такого же, как он, профессионала, что преступная группа собирается совершить поджог, так что он держал эту информацию в голове, когда предположил, что в здании случился пожар. Но он не мог рассказать своему сыну ничего из этого. И он действительно тогда ошибся. «А, так вот что это было». «Или, когда к нам не приехала девушка-курьер из службы доставки, ты сказал: «Ну, конечно, у нее должно быть нет водительских прав, и ее поймали». Ты был совершенно уверен, что именно так и было». «Тогда в новостях как раз показывали подобный сюжет о курьере без водительских прав». «Вот именно об этом я и говорю, пап. Ты все время складываешь два разрозненных фрагмента информации и тут же делаешь вывод. Все время пытаешься доказать, что все друг с другом связано. Даже если одно к другому не имеет никакого отношения. Так что, когда ты произносишь: «О, ну ясно», или: «Ага, я понял», я знаю, что нужно начинать сомневаться». Это заявление застигает жука-носорога врасплох, поскольку сам он не имеет об этом никакого определенного мнения. Но он все равно не отступает, лишь отвечает расплывчато: «Ну, может быть, что-то в этом есть». Но Кацуми, кажется, уже его не слушает. Он вновь уставился в телевизор. «А у тебя действительно роман на стороне?» — бормочет он себе под нос. Жук-носорог едва не падает со стула. По всему телу у него пробегает нервная дрожь. «Да что ты такое говоришь?» Ошеломленный, он произносит эти слова гораздо громче, чем собирался. «А? Ну, я имею в виду девушку из прогноза погоды. Недавно в онлайн-новостях мелькало, что у нее любовная интрижка с продюсером ее шоу. Он изменяет с ней своей жене». «А, ты ее имел в виду?» «Что ты хочешь этим сказать? Конечно, я имел в виду ее. А о ком еще я мог бы говорить? Ну да, ни о ком. Затем жуку-носорогу приходит в голову, что его слова могут быть неверно истолкованы, и он добавляет. У меня нет никаких романов на стороне. Но это звучит еще более подозрительно. Да, в красивых женщинах есть что-то зловещее, неожиданно произносит Кацуми. Он опирается локтем на стол, подпирает подбородок кулаком и, не отрываясь, смотрит в экран телевизора, отчего создается ощущение, будто он разговаривает сам с собой. Но жук-носорог просто не может оставить его слова без ответа. «Зловеще? Что ты имеешь в виду?» «Мужчины беспомощны перед красивыми женщинами». «Это какая-то слишком глубокая житейская мудрость для старшеклассника». «Но я узнал ее именно в школе». «Правда? И на каком предмете вам об этом рассказывали?» Кацуми как будто вдруг вспоминает, что он разговаривает со своим отцом, и резко выпрямляется. «А, нет, это было не на уроке. У нас есть учительница, которая ушла в декретный отпуск. Ее заменяет другая девушка, очень красивая. Месяц уже». «Красивая — это субъективная характеристика». «Она преподает японский, но сама ничего не умеет. Не может даже правильно писать кандзи и не способна прочесть имя Осаму Дадзая». Канзи — японское название иероглифов. Осаму Дадзай — японский писатель, один из наиболее выдающихся авторов начала 20 века. Ряд его наиболее популярных произведений, таких как «Заходящее солнце» и «Исповедь неполноценного человека», считаются в Японии классикой. «Да как же она вообще получила эту работу?» «Она красавица, так что перед ней все двери открыты». «Я уверен, что дело вовсе не в этом». «Все учителя мужчины, стоит им увидеть ее, расплываются в улыбке, а у директора только что слёнки не капают, когда она рядом». «Готов поспорить, что с тобой и твоими одноклассниками происходит то же самое». «Я и не пытался это отрицать». Кацуми умолкает. Жук-носорог ест свой тост и смотрит телевизор. Спустя несколько мгновений сын вновь начинает говорить. «На днях я видел кое-что, чего мне видеть не следовало». «Ох, похоже, наш разговор еще не закончен», — думает жук-носорог и тотчас напрягается. «Видел что-то, чего ему видеть не следовало? Не может быть, чтобы его сын стал свидетелем какого-то эпизода из его ночной работы». «О чем ты?» Голос жука-носорога вновь обретает жесткость. «Когда уроки уже закончились и на улице начало темнеть, я видел ее в аудиовизуальной комнате». «А, ты имеешь в виду красивую учительницу?» «И она была с другим учителем, молодым парнем. Он классный руководитель параллельного класса, очень хороший человек, по-настоящему преданный своей работе. Его зовут Ямада-сенсей. Они находились там вдвоем, и у них явно было свидание». «Что ж, Ямаду-сана можно поздравить. В его жизни случилась хорошая история». «Нет в этом ничего хорошего. Ямада-сан женат». «Ах, вот как». Жук-носорог обхватывает себя обеими руками, его лицо кривится в гримасе. «Что ж, тогда это совсем другая история. Будьте осторожны, Ямада-сенсей». «Ты о чем, пап?» «Отношения между Ямадой и Саном и красивой учительницей уже стали достоянием общественности». «Думаю, только мы двое об этом знаем. Мы были в аудиовизуальной комнате, когда двое учителей зашли туда, так что мы спрятались». «Мы? Так свидетелем запретной страсти между учителями стал не ты один. Ты и кто еще?» Очевидно, что Кацуми намеренно упустил из своего рассказа существенную деталь, которой не хотел делиться. Жук-носорог догадывается, что его сын весело проводил время в аудиовизуальной комнате вместе со своей одноклассницей. «Ну, это... я имею в виду себя», — бормочет Кацуми, отводя взгляд. «Мы» означает «меня» и «тебя». Я же только что рассказал тебе об этом, так? Так что теперь и ты знаешь. То есть мы с тобой единственные, кто это знает. Хорошо, давай это так и оставим. Она окажется кем-то вроде ведьмы, использующей черную магию. Если уж ей удалось соблазнить такого правильного и доброго человека, как Ямада-сенсей. Кто знает, может быть, именно он сделал первый шаг. О, не, только не Ямада-сенсей. Он честный парень, так что я не сомневаюсь, что его мучает чувство вины. Кажется, он запутался. Запутался? В последнее время он не появлялся на занятиях. Прогуливает школу. Другие учителя говорят, что он болеет и что ему необходимо время, чтобы выздороветь и восстановить силы, но я думаю, он просто отказывается ходить на работу. «Учитель прогуливает школу? Хм. Женщины опасны». «Некоторые — да, другие — нет. Бывают разные женщины и разные мужчины». «Но самки богомолов, например, пожирают самцов во время спаривания. Это ведь правда?» «Вроде как да». «Получается, самки богомолов используют самцов только для секса?» «Нет, дело не в этом», — отвечает жук-носорог. Однажды он слышал об этом от другого профессионала. «У богомолов очень широкое поле зрения. К тому же у них очень быстрые рефлексы. Самка путает самца за своей спиной с врагом и атакует его. Так что это несчастный случай». В действительности самка богомола съедает голову самца, а иногда и самца целиком, чтобы обеспечить себя необходимыми аминокислотами и другими питательными веществами, необходимыми для формирования яиц. Ученые из университета штата Нью-Йорк во Фридоне и австралийского университета Маккори выяснили, почему самка богомола после спаривания откусывает голову самцу. Они накормили особей мужского пола сверчками с отслеживаемыми радиоактивными аминокислотами, а затем проследили их путь в организме самки. Оказалось, что самки, которые съели своих партнеров, откладывают больше яиц. Все равно довольно пугающе. Ты знаешь выражение «замахиваться топором Торо»? Жук-носорог слышал об этом от того же коллеги из подпольного мира. Он тогда не знал, что Торо было старинным словом для обозначения богомола. Он решил, что это выражение имеет какое-то отношение к Торо-Нагаси, празднику огненных фонарей, когда зажженные фонари пускают плыть по течению реки. Не понял, при чем тут топор, и подумал, что это совершенно нелепица. В смысле? Топор Торо? Это какая-то идиома про праздник Торо-Нагаси? Переспрашивает Кацуми. Жук-носорог вздыхает. Нет, Торо — это богомол. Представь себе богомола, поднявшего вверх свои передние лапки с зазубренными краями, как будто он держит занесенными над головой два маленьких топора. Он выглядит страшным, но это всего лишь крошечное насекомое. То есть топор Торо или топор богомола означает нечто, выглядящее угрожающим, но на самом деле безобидное, что-то вроде лая побитой собаки. Эти выражения похожи, но все же у них немного разный смысл. Богомол искренне верит в то, что может победить. Даже несмотря на то, что он маленький и слабый, он все равно готов сражаться насмерть. Вот что такое топор богомола. Мама все время на тебя сердится. Ты тоже мог бы дать ей однажды сдачи, как богомол. Всего один хороший удар. Удар топором? Ну, в этой поговорке про богомола, кажется, говорится о том, что он не может нанести никакой раны противнику, даже собравшись его ударить. Основной смысл в том, что ты сопротивляешься, даже если нет никакой надежды на победу. Кацуми смотрит на своего отца с сочувствием, как будто представляет его стоящим посреди гостиной со сломанным топором в руках. Но я все-таки не стал бы недооценивать топор богомола, говорит жук-носорог. Все равно он не может никого порубить им на куски. Разумеется, и все-таки странно, что твой учитель не посещает школу. На самом деле это не такая уж редкость. Думаю, сейчас жизнь гораздо сложнее, чем это было в дни твоей молодости, пап. Жизнь всегда была непростой штукой. Да ну. В голосе Кацуми слышится вызов, как будто он испытывает собственного отца. Кто я в глазах собственного сына? Союзник, соперник или враг? Жук-носорог не может удержаться от этой мысли. Что ж, например, жизнь вряд ли казалась легкой строителем пирамид, которым приходилось таскать громадные камни. Примерно 3000 лет назад многие жили подобной жизнью. Попробуй зарабатывать на жизнь изготовлением бронзовых урн или расписной глиняной посуды. То есть ты решил начать со времен древней Месопотамии? Тебе, кажется, нравится глиняная посуда. Это не имеет отношения к делу. О, и еще, пап, ты в этот раз пойдешь на родительское собрание? Задавая вопрос, Кацуми продолжает смотреть в телевизор. Родительское собрание? Жук-носорог хмурится. Так ведь родители должны на них ходить. «Ну, я просто думал, ничего страшного не случится, если придет только мама». «Нет, я обязательно приду», — быстро отвечает жук-носорог. «Ну, хорошо. Просто оно в середине недели, а у тебя же работа, правильно? Так что не беспокойся об этом слишком сильно». «Знаешь, чем я больше всего хочу заниматься в жизни?» «Понятия не имею». Я хочу беспокоиться о будущем моего сына. Неважно, школа это или что-то другое, но я хочу ломать голову над тем, какой путь тебе следует выбрать, от какого стоит держаться подальше. Вот чем я хочу заниматься. Лицо Кацуми кривится в недовольной гримасе. Жук-носорог не обращает на это внимания. Три. «Я настоятельно рекомендую вам провести эту операцию», — говорит мужчина, сидящий напротив жука-носорога. На нем белый врачебный халат и очки с круглыми стеклами. Его лицо не выражает никаких эмоций, и сам он кажется одним из медицинских устройств, находящихся в смотровом кабинете. «Может быть, у него даже есть встроенный рентгеновский сканер», — думает жук-носорог. Они находятся на окраине района, застроенного офисными зданиями, на одном из этажей одного из этих зданий в частной клинике. В комнате ожидания сидят несколько человек. Учитывая квалификацию врача, его блестящий талант диагноста и умение всегда назначить правильное лекарство — можно было бы предположить, что в очереди будет больше людей. Но холодный характер и безразличное отношение к пациентам накладывает отпечаток на всю его практику, идя вразрез со всеми несомненными преимуществами, которыми он обладает. Тем не менее, ему удается поддерживать достаточный для работы поток клиентов. «Нет, думаю, мне придется отказаться, сенсей». «Учитель, распространенное вежливое обращение к людям творческих и научных профессий, в том числе к врачам». «Это ведь рискованная процедура, не так ли?» Жук-носорог указывает пальцем на медицинскую карту в руках врача. Тот кивает. «Разве я не говорил вам? Больше никаких рискованных процедур. Ассистируя при удалении злокачественной опухоли, я и сам могу погибнуть». «Вы не входите в группу риска по возрасту». Возраст самого врача сложно определить. На его лице почти нет морщин, а кожа не выглядит потускневшей. Но когда жуку-носорогу было около 20, он уже получал свои задания через этого врача, и мужчина выглядел практически так же. Он вполне мог быть довольно пожилым. Всегда говорил вежливо, но с самого начала было очевидно, что он обладает глубокими познаниями и прочным положением в их теневом мире. «Нет, я за это не возьмусь», — как можно категоричнее отвечает жук-носорог. «Неважно, какого рода операция. Вы всегда выполняете ее с холодной головой и высоким мастерством. Не так много людей способны на это». Врач не пытается ему польстить, точно так же, как автомобильный навигатор не делает комплиментов водителю. «Вроде у тебя отлично получается, недавно ты немного заплутал, но теперь в точности следуешь инструкциям». Жук-носорог знает, что похвала врача правдива. «Я хочу выйти из игры, как только это станет возможным». «Чтобы выйти на пенсию, необходимы деньги». Он не собирается дать мне выйти из бизнеса. В глубине души жук-носорог это чувствует. Вот уже почти 20 лет все задания поступают ему через врача. Устрани этого, избавься от того. Он догадывался, что все это время был не единственным профессионалом, работавшим на врача. Должны были быть и другие, особые пациенты вроде него. Медицинские карты всегда содержали исчерпывающую информацию о цели. Имя, фамилия и адрес человека, которому необходимо было провести операцию. А если эти сведения были недоступны, то там были другие детали для идентификации, вкупе с любыми особыми условиями, выдвинутыми клиентом. Все это было написано на смеси медицинской терминологии и академического немецкого. Так что большинство людей не смогли бы разобраться, что к чему. В японской медицинской практике в силу исторических обстоятельств используется не латынь, а немецкий язык. Также прилагалась фотография цели, но без наложения специального фильтра она напоминала просто смазанный рентгеновский снимок. В картотеке клиники вперемешку хранятся разные записи. Карточки реальных пациентов и материалы для заданий, которые раздает врач, замаскированные под медицинские карты. Это практически идеальный способ скрывать информацию. Поскольку для видимости такие поддельные карты содержат медицинские детали, посторонние не могут с легкостью получить к ним доступ. Среди медсестер есть одна давно работающая сотрудница. Женщина такого же неопределенного возраста, как и врач, который, вне всяких сомнений, известна о его стороннем бизнесе. Молодые медсестры, вероятнее всего, ничего об этом не подозревают. По этой причине, возможно, врач и полагается на кодовые слова, звучащие как медицинские термины, и на документы, выглядящие как данные о пациентах. Операция означает убийство. А рискованная процедура — то, что целью является другой — профессионал. Жук-носорог хотел отойти от дел с тех пор, как родился Кацуми, но он поднял этот вопрос в разговорах с врачом лишь 5 лет назад. Врач не выглядел по этому поводу ни удивленным, ни обрадованным. Он сказал только «для этого необходимы деньги», как будто цитировал положение из правового кодекса. Жук-носорог затруднялся представить, для чего именно нужны были эти деньги, или откуда они должны были взяться, но было и так ясно, что он даже не мог позволить себе купить отдельный дом для своей семьи, о котором мечтал. Так что все его размышления уперлись в довольно бессмысленное утверждение, что он должен был выполнять еще больше работы, которую хотел бросить, чтобы заработать достаточно денег для того, чтобы прекратить этим заниматься. «Уверен, вы понимаете, что ассистирование в проведении рискованной хирургической процедуры оплачивается гораздо выше. Разве вы сами не говорили раньше, что если уж так необходимо провести хирургическую операцию, вы предпочтете ту, за которую вас не будет мучить чувство вины». «Это правда, хотя раньше я так не думал». Когда Кацуми был совсем маленьким, жук-носорог часто читал ему старинные японские народные сказки и притчи. Может быть, именно это повлияло на его образ мышления. По крайней мере, он сам склоняется к такому объяснению. Добрый старик будет вознагражден за свои старания, а злого старика ждет ужасная судьба. Речь идет о популярной японской детской сказке «Груша вверх, груша вниз». Эту сказку также вспоминает одна из героинь романа «Кузнечик». Я выросла на старых японских сказках, тех, которые показывали по телевизору. Помнишь историю о том, как злого старика настигла кара, а добрый старик был спасен и получил награду? Это сформировало мое мировоззрение. Так что я не выношу несправедливости. Добродетельный человек, в конце концов, всегда побеждает. Читая подобные истории, жук-носорог впервые задумался о том, что убивать невинных людей, без всякой на то причины, плохо. Он даже раздумывал над тем фактом, что у его жертв тоже есть родители, которые, возможно, читали им те же народные предания, когда они были маленькими. Он осознает, что реальность отличается от идеальных представлений, но насколько это вообще возможно, старался избегать убийств людей, которые не сделали ничего дурного. «Учитывая ваши специфические предпочтения, вам тем более следует взяться за эту высокорискованную процедуру». В словах врача есть смысл. Когда цель — такой же представитель криминального подполья, как и он сам, жук-носорог испытывает меньше чувства вины. Просто один злой старик избавляется от другого. «Как бы там ни было, если появятся какие-нибудь другие многообещающие операции, дайте мне знать». «Обязательно. Однако должен предупредить, что в скором времени станет труднее выполнять подобные процедуры». «Вот как? Почему?» Врач приглушенным голосом продолжает объяснять ситуацию, так будто перечисляет симптомы и рассуждает о планах лечения, вкрапляя в свою речь кодовые слова и выводя символы и цифры на белом листке бумаги. Он рассказывает жуку-носорогу, что в их районе города появилась некая террористическая группа, планирующая устроить серьезные беспорядки, вероятнее всего взрыв или серию взрывов. По слухам, сейчас они где-то затаились. Если им удастся претворить в жизнь их план, столичная полиция на какое-то время значительно усилит меры безопасности. «Предполагаю, что это заморозит наш бизнес», — шепотом произносит жук-носорог. «Именно», — врач кивает. «Что ж, тогда почему бы мне не избавиться от этих ребят вместе с их взрывчаткой?» — говорит жук-носорог шутливым тоном. Но на лице врача не появляется и тени улыбки. Вместо этого он спрашивает. «Вас достаточно лекарства?» Под лекарством подразумеваются боеприпасы. «Мне не помешало бы еще немного». Запастись никогда не бывает лишним. Есть несколько мест, где профессионалы могут достать оружие и боеприпасы. В основном это магазины, которые используют легальный бизнес как прикрытие. Есть магазин рыболовных принадлежностей, пункт видеопроката и так далее. Но получая их непосредственно от врача, он экономит время. Врач выписывает рецепт. Жук-носорог отправляется с ним в аптеку по соседству, где получает карточку. На карточке написана комбинация цифр ячейки камеры хранения, расположенной неподалеку. На следующий день в ячейке будут все боеприпасы, которые он запросил. 4. По пути на станцию жук-носорог проходит мимо школы, где учится Кацуми. Обычно он ходит другой дорогой, но, должно быть, в его голове все еще крутились мысли о разговоре прошлым утром, когда Кацуми спрашивал его, собирается ли он прийти на родительское собрание. Примерно года 4 назад жена с упреком спросила его: «Ты хотя бы иногда беспокоишься о нашем сыне?» Однажды вечером они сидели в гостиной и смотрели телевизор. В новостях показывали репортаж о снабжении школ питанием. И жук-носорог, как бы между прочим, как будто это было чем-то совершенно незначимым, задал вопрос. «А в школе, где учатся Кацуми, детей кормят обедами?» За его словами действительно ничего не стояло. Это было не более чем перебрасывание фразами между ним и его супругой. Все равно, что перебрасывание мяча в разговорной игре. По правде сказать, где-то в его голове хранилось упоминание о том, что в школе Кацуми не кормили обедами, и каждый ученик приносил с собой бенто из дома. Но поскольку они смотрели об этом программу, это показалось ему безобидной темой, которую можно было обсудить. Вполне подходящий мяч для того, чтобы сделать подачу жене для начала разговора. «О бенто» или просто «бенто» — завтрак или обед, упакованный в коробку. Обычно включает в себя рис, рыбу или мясо и один или несколько видов нарезанных сырых или маринованных овощей. Однако она ответила на его мягкую подачу мощным хитом. Жук-носорог побледнел. Он-то думал, что они просто перебрасываются мячиком, но неожиданно оказался вместо этого на поле, в разгар настоящего бейсбольного матча. Жена держала биту наготове, и стоило ему сделать легкую подачу, думая, вот отличный мяч, который она точно поймает, врезала по мячу изо всех сил. «Ты что, не знаешь, есть ли у нашего сына в школе обеда или нет? Ты что, не в курсе, что я встаю рано утром, чтобы приготовить ему бенто?» Ее ответ последовал молниеносно, после чего она быстро переключилась на следующий вопрос. «Ты так поздно встаешь каждое утро. Наверное, очень приятно работать в компании с такими низкими требованиями. У тебя должно быть много свободного времени». В этот момент жук-носорог усилием воли остановил вращение шестеренок в своей голове. Не то чтобы ему нравилось сидеть и безропотно сносить все это как должное, но он понимал, что, вступи он в полемику, это только продлило бы их спор. Так что ему ничего не оставалось, кроме как перестать об этом думать и согласиться с ее критикой. «Пожалуй, ты права, и мне следовало бы уделять больше внимания нашему сыну». Признать свои ошибки, раскаяться в своих проступках и пообещать исправиться. Это был самый простой способ решить проблему. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы поддержать его и помочь тебе в его воспитании. Но теперь, когда услышал твои слова, я действительно вижу, того, что я делаю, недостаточно. Спасибо тебе, что помогла мне увидеть это». Было очень важно перейти от самоуничижения к выражению признательности. Воспоминания об этом эпизоде смешались с его размышлениями о предстоящем родительском собрании, и у него возникло чувство, что нужно обязательно пройти мимо школы своего сына и, по крайней мере, осмотреть ее. Идя по тротуару вдоль огороженного участка, жук-носорог оглядывает просторную школьную территорию. Здание школы выглядит на вид довольно старым. Перед ним располагается огромное, хорошо утрамбованное спортивное поле. Среди плотной застройки жилыми домами это открытое пространство кажется расточительно несоразмерным. Говорили, что после войны бывший владелец этой земли предоставил всю свою земельную собственность под образовательные нужды для детей. Но жук-носорог не знал, была ли эта версия правдивой. Вполне возможно, что если бы число учеников в школе достаточно сократилось, муниципальные власти не теряли бы зря времени, снесли бы школу и построили на ее месте новое шикарное жилье. не переставая поражаться тому, на какой прекрасной земле была расположена школа, жук-носорог остановился, чтобы получше все рассмотреть. Вокруг бегают группы студентов, футбольная команда, команда по легкой атлетике. «Кстати, а какие внешкольные занятия есть у Кацуми?» Он не может припомнить и определенно не может спросить об этом у своей жены. Пока все эти мысли проносятся в его голове, жук-носорог замечает через просветы в заборе женщину, стоящую посреди огромного школьного двора рядом с беговой дорожкой. Она одета в черный брючный костюм, выглядит строго и элегантно. Это определенно взрослая женщина, а не девочка-подросток. На вид ей около 30. Он сразу догадывается, что это должно быть та самая женщина, о которой рассказывал Кацуми. Красавица, заменяющая учительницу в декретном отпуске. Она наклонилась и шарит по земле. Выражение ее лица сосредоточенное и серьезно, как будто она что-то уронила и пытается найти, или как будто там зарыто что-то ценное. Затем поднимает глаза и видит, что жук-носорог за ней наблюдает. Она выглядит немного растерянной. Он чувствует, что ему следует уйти, но это может показаться странным, так что вместо этого он склоняется в вежливом приветственном поклоне. «Наверное, она подумала, что я какой-то извращенец, который подглядывает за детьми. Он хочет сказать ей: „Мой сын учится в этой школе“, но между ними слишком большое расстояние, и ему пришлось бы орать во всю глотку. Однако тут красивая учительница по какой-то непонятной причине неожиданно ему улыбается. Жук-носорог осматривается. Если бы эту сцену увидела его жена, у него были бы неприятности. 5. «Дорогой, ты знаешь, что в соседнем квартале на запад от нас есть дома, в которых совершенно не соблюдают правила вывоза мусора?» Сейчас ночь, Кацуми на втором этаже уже уснул, а жук-носорог сидит в гостиной и ест пирожное. Его жена купила несколько штук по дороге с работы. Сказала, что там открылась новая кондитерская, ей хотелось попробовать все, так что она купила по одному пирожному каждого из 6 сортов, которые остались под конец дня в витрине. «Кацуми сказал, что он ничего не будет, так что все достанется нам с тобой», — радостно сообщила она мужу. Хотя жук-носорог совсем не любил сладкое. Он говорил ей это еще до их свадьбы, но почему-то эта информация никак не укладывалась у его жены в памяти. Всякий раз, когда он напоминает ей об этом, она с вызовом произносит: «Так что же, ты хочешь сказать, что ненавидишь сладкое? Что ты скорее умрешь, чем съешь пирожное?» Разумеется, в такой момент он должен заверить ее, что его чувства к сладостям не достигают уровня ненависти. И, конечно же, при выборе «съесть пирожное» или «умереть» он предпочел бы пирожное. В конце концов, их споры заканчиваются тем, что жена заставляет его съесть что-нибудь сладкое. Это, в свою очередь, создает прецедент. И в следующий раз она заявляет: «Ты же ел сладости в прошлый раз, так что мешает тебе поесть их сейчас?» Поделить 6 небольших пирожных между двумя людьми не казалось такой уж сложной задачей. Однако его жена заявила, что хочет съесть только по одному маленькому кусочку от каждого из них, просто чтобы попробовать их на вкус, а он может съесть все остальное. На первый взгляд это могло показаться великодушным. Женщина отказывает себе в удовольствии, чтобы оставить побольше своему мужу. Но на самом деле это еще больше затрудняет его положение, лишая возможности протестовать. Итак, они сидят за столом. Она откусывает крохотные кусочки от каждого пирожного, отдавая ему остальное. Как вдруг вспоминает об этих домах, где жильцы не соблюдают правила выноса мусора. «А, точно, я знаю эти дома», — Жук-носорог отвечает на ее вопрос с преувеличенным интересом. «Да-да, там такой ряд из 6 отдельных жилых домов». «Точно-точно». «Жители 2 из них понятия не имеют о хороших манерах». «Вот как? И что с ними не так?» Разумеется, жук-носорог не помнит ничего, что относилось бы к жильцам этих домов по соседству. Вероятно, жена рассказывала ему об этом каким-то утром некоторое время назад, а он был слишком измотан работой допоздна накануне вечером, так что находился не в том состоянии, чтобы вникать в соседские сплетни. Такое часто случалось. Но даже когда был уставшим, он обязан был внимательно ее слушать. Как-то раз она сказала ему: «Если ты не хочешь меня слушать, можешь не слушать». После этого жук-носорог всегда внимательно следил за собой, чтобы всякий раз прилежно и с видимой охотой отвечать ей, каким бы уставшим он ни был и как бы сильно ему не хотелось спать. Нужно было использовать как можно больше энергичных жестов и произносимых с придыханием междометий. «О, правда? Ух ты! Да что ты говоришь?» — в ответ на каждое ее слово. Иногда он со страхом думал, что, возможно, немного переигрывает, но его жена либо не замечала его преувеличенных реакций, либо не имела ничего против них, поскольку ни разу не выказывала недовольства. Тем не менее, это всегда беспокоило его, и он старался держаться в рамках приличия. «Ну, в последнее время не было случаев, чтобы они выносили мусор в те дни, когда за ним приезжает машина. Так что все соседи подумали, что, может быть, в этих домах наконец-то начали соблюдать правила. Однако оказалось, что они просто переехали». «Правда? Так значит, они переехали?» Тон, которым жук-носорог это произносит, свидетельствует о том, что он крайне удивлен и впечатлен этой обыденной новостью. В переезде семьи в другой дом нет ничего особенного. Просто у него уже сложилась привычка отвечать на все с большим энтузиазмом. «Но ведь эти дома были новыми. Странно, что обе семьи уехали». «Так получается, жильцы обоих домов переехали. Это в самом деле немного странно. Может быть, была какая-то причина, которая заставила их уехать?» «Эй, послушай, не надо меня пугать». Она надувает губы. «Может быть, у них были какие-то трения с соседями? Жалобы на шум или что-то в этом роде?» «О!» Ее глаза расширяются, и она резко хлопает в ладоши. «Есть еще кое-что, о чем я хотел тебе сказать». «Ты об этих оставшихся пирожных?» Жук-носорог смотрит, сколько еще осталось на тарелке, и не может сдержать стон. У него ощущение, что он не сможет съесть больше ни крошки, а его кровь от избытка сахара уже превратилась в глазурь. Но она, похоже, даже не услышала его слова. Как будто в голове у нее есть встроенный фильтр, который не пропускает недовольство и жалобы мужа. Как бы то ни было, она никак не реагирует на то, что он сказал. Тогда жук-носорог решается на проверку. «Говоря о важных вопросах, может быть, ты хотела обсудить, как часто мы пользуемся нашей супружеской постелью?» — скороговоркой произносит он. «Потому что я был бы не против пользоваться ею чаще». К счастью или к несчастью, но она и это пропускает мимо ушей. «Ах, да! Я хотела сказать тебе, что недавно узнала кое-что пикантное об одном из учителей в старшей школе». «Пикантное?» «Это всего лишь слухи, но, похоже, один из учителей Кацуми...» «Прогуливает школу?» «Надо же!» Жена устремляет на него немного удивленный взгляд. Она явно не ожидала такого ответа. «Речь об учителе по фамилии Ямада?» «Откуда ты об этом узнал?» «Ну...» Жук-носорог старается вложить в свой голос как можно больше чувства. «Речь ведь идет о школе, в которой учится наш сын. так что я стараюсь настроить получше свои антенны». На ее лице вспыхивает румянец признательности, как будто она изменила мнение о нем к лучшему. «Да, но похоже, что Ямада-сенсей и домой тоже не возвращался, несмотря на то, что у него есть жена и дети». «О чем это ты?» «Может быть, он просто не справлялся со своей работой, и ему было стыдно возвращаться домой». В его памяти возникает образ женщины, которую он видел в тот день на школьном дворе, и жук-носорог рассеянно произносит. «Или, может быть, ушел к той красивой учительнице, заменившей его коллегу». «Какая еще красивая учительница?» Голос жены звучит настолько резко, что буквально пронзает его уши. У него возникает ощущение, будто его внезапно схватили за шиворот. «Это... я имел в виду то, что рассказал мне Кацуми. Он сказал, что, похоже, у Ямады-сенсея сложились хорошие отношения с красивой молодой учительницей. Хотя понятие красоты, конечно, субъективно». «Но Ямада-сан — женатый человек». Жук-носорог глубоко вздыхает, недоверчиво качая головой. «Я это знаю. Как женатый мужчина вообще может сблизиться с другой женщиной? Такие истории всегда казались мне чем-то неправдоподобным. Чем-то вроде городских легенд Тоси-тен-сетсу». Специфический самобытный жанр городских легенд, в основном разнообразных страшилок, свойственные исключительно Японии, основанные как на фольклоре и мифологии, так и на современных реалиях. «Но я больше ни от кого не слышала ничего подобного. Все, что мне известно, это что учитель Ямада не ходит на работу. Так значит, есть что-то еще?» «Что же это такое?» — неопределенно произносит жук-носорог, и в воздухе повисает пауза. Однако он прекрасно понимает, что если они углубятся в эти рассуждения, то в конечном итоге он непременно окажется не на той стороне и будет вынужден защищаться от атак своей жены. «Да, кстати, я хотела спросить тебя», — говорит она, повышая голос. «Ты свободен в пятницу через 2 недели?» «А что будет в пятницу через 2 недели?» «Родительское собрание в школе Кацуми. Если это будет возможно, я хотел бы, чтобы ты на него пришел». «Конечно, я собирался на него пойти», — отвечает он без малейшей заминки и энергично кивает. «Самое лучшее в таком случае — это не терять ни мгновения». «Вот как?» — она, кажется, приятно удивлена. «Но ты ведь не скажешь потом, что у тебя возникли какие-то неотложные дела на работе, и ты не сможешь прийти?» «Не то чтобы здесь было чем гордиться, но я не так уж сильно занят на работе, так что почти хочу, чтобы время от времени у меня возникали срочные дела». «Но уже столько раз было, когда у нас были семейные планы, однако в последнюю минуту что-то происходило, и ты не мог прийти». «И всякий раз мне было за это стыдно. Сейчас мне не хочется даже вспоминать о таких моментах». Жук-носорог пытается говорить серьезным тоном, словно содрогаясь от чувства собственной вины. Но правда в том, что он даже не может вспомнить ни одного из этих давних эпизодов. Скорее всего, ни в одном из случаев это не имело отношения к его работе в офисе. И именно другая работа заставила его отказаться провести время с семьей. «Не волнуйся», — он ободряюще кивает ей, — «на этот раз никаких чрезвычайных ситуаций не возникнет». Шесть. «Это экстренная операция», — твердо произносит врач, сидя напротив жука-носорога в смотровом кабинете. «Ее возможно будет провести только в пятницу через 2 недели». Его голос совершенно лишён человеческой теплоты, как будто это сообщение, переданное компьютерной программой. Вот только в этой программе отсутствуют варианты «да» и «нет». Во всплывающем окне уведомлений есть только кнопка «ОК». Единственный способ избежать ответа — это принудительно выключить компьютер. «Меня не волнует, даже если это чрезвычайная ситуация. Данный день не обсуждается». Жук-носорог выставляет перед собой руки, словно защищаясь от давящей угрозы, которая исходит от раздающего задания компьютера. «Я занят. Просто попытайтесь это понять. У меня есть срочная работа в офисе. В течение рабочего дня мне нужно быть именно там». Он не собирается говорить врачу о родительском собрании в школе своего сына. Он уже долго с ним работает. Еще до того, как Жук-носорог женился, когда он только начал заниматься этим бизнесом, врач был посредником, от которого он получал задание. Все это время Жук-носорог делал все возможное, чтобы рассказывать ему как можно меньше о своей личной жизни. Для врача у него нет другого имени, кроме его профессионального псевдонима — Жук-носорог. Конечно, врач мог бы с легкостью узнать о нем больше, если бы захотел. Жук-носорог смутно упомянул о том факте, что у него есть семья, но не считал нужным вдаваться в дальнейшие подробности. «И вы не можете взять на своей работе выходной?» «Только не в этот день», — продолжает настаивать он. «Уверен, мы могли бы провести операцию в другой день». Врач смотрит в раскрытую медицинскую карту, которую он держит в руках. Жук-носорог до сих пор понятия не имеет, кто его цель. «В другой день это невозможно. Возможность провести эту операцию сейчас — настоящий счастливый случай. Упустить такой шанс было бы огромной растратой». «Счастливый случай? Поясните, пожалуйста». «Стоимость операции довольно высока». Врач показывает жуку-носорогу написанные в медицинской карте цифры, жест, который со стороны выглядит так, будто он объясняет пациенту результаты анализа крови. «Это действительно большие деньги», — вынужден признаться самому себе жук-носорог. «Но разве вы не говорили мне в прошлый раз, что, возможно, произойдет взрыв бомбы, который готовит некая преступная группа, и это приведет к усилению полицейского контроля? Или с этим все прояснилось?» «Именно так», — немедленно отвечает врач. «Именно как? Вы ведь сами недавно упоминали о своих предпочтениях относительно работы». Ах, вот оно что. Стало быть, он имел в виду его шутку о том, что жук-носорог хотел бы сразиться с бандой подрывников. «Значит, операция касается этой группы?» Врач коротко кивает. «Что ж, хорошо. Это правда, такая работа нравится мне немного больше». Если его цель — злокачественная опухоль, то есть другой профессионал, и если он сможет предотвратить взрыв, в котором погибнет много людей, груз, который ляжет на его совесть, будет гораздо легче. Врач прав. Не так уж часто все складывается столь удачным образом, как сейчас. Нельзя позволить такому шансу ускользнуть у него из рук. «Я проведу операцию». «Мудрое решение», — говорит врач, после чего переходит к подробностям. Разумеется, жук-носорог не может распечатать данные и вернуться с ними домой, поэтому он в точности запоминает информацию, которую врач показывает ему на экране компьютера. В материалах есть фотография цели. Это мужчина хрупкого телосложения, с узкими плечами и довольно жалким выражением лица. «Кажется, это будет просто», — бормочет себе под нос жук-носорог. «Да, судя по внешности этого мужчины, он не самый грозный противник, не очень физически развитый экземпляр. бесстрастно соглашается врач. «Этот человек специализируется на изготовлении портативных взрывных устройств. Его можно назвать настоящим мастером по конструированию бомб. Несколько последних месяцев он прожил за границей, но теперь сообщники вызвали его обратно в Японию». Если жук-носорог будет ждать в терминале прилета в аэропорту, когда прибудет рейс этого человека, перехватить его там будет достаточно легко. Рейс прибывает в пятницу на следующей неделе. Однако если жук-носорог упустит цель в аэропорту, найти потом, где он скрывается, будет гораздо сложнее. «Именно поэтому невозможно назначить процедуру ни на какой другой день. Это экстренная, жизненно важная операция». Жук-носорог расспрашивает о других членах целевой группы. И врач отвечает, что каждый из них, по всей видимости, обладает различными умениями. Если они хотят устроить масштабные беспорядки и взять под контроль целый район, то им понадобится кто-то для проведения разведки, кто-то для обеспечения маршрута отступления, а также, в зависимости от способа отступления, обладающий специальными навыками водитель или пилот. «Давным-давно я читал одну спортивную мангу о бейсбольной команде. В ней собрались студенты, у каждого из которых были свои особые таланты. Получается, это что-то вроде спортивной команды?» «Да, действительно, похоже». Плечи жука-носорога понуро опускаются. «Было бы все-таки неплохо, если бы рейс этого парня отменили из-за плохой погоды или чего-нибудь в таком роде. Если бы он задержался хотя бы на сутки, это меня сильно выручило бы. Тогда я смог бы пойти на родительское собрание Кацуми». Врач ничего не отвечает, просто молча пристально смотрит на жука-носорога своим непроницаемым взглядом. Его лицо ничего не выражает. Вечером жук-носорог сидит в гостиной у себя дома и смотрит телевизор, но в действительности едва обращает внимание на то, что происходит на экране. «Тайминг, тайминг», подобно мантре, без остановки крутится у него в голове. «Все упирается в выбор нужного момента времени. Тайминг». Он делает несколько глубоких вдохов, стараясь, чтобы его жена или сын, что-то читающий в смартфоне, этого не заметили. Спустя некоторое время Кацуми убирает смартфон в карман и что-то бормочет себе под нос. Вероятно, это должно означать «спокойной ночи», но жуку-носорогу приходится напрячь слух, чтобы разобрать хотя бы пару слогов. Когда Кацуми поднимается по лестнице на второй этаж, мать кричит ему вслед «Спокойной ночи!». Жук-носорог внимательно прислушивается, пытаясь по тону голоса определить ее настроение. Ее реакция на то, что он ей говорит, сильно варьируется в зависимости от ее настроения. Особенно в тех случаях, когда жук-носорог рассказывает ей вещи, от которых она вряд ли будет в восторге. Когда жена в хорошем расположении духа, например, когда ей только что сделали в парикмахерской отличную новую стрижку, или кто-то незнакомый предположил, что она моложе, чем на самом деле, шансы на то, что она проявит к нему великодушие, намного выше. И наоборот, если жена в плохом настроении или чем-то недовольна, ее реакция на его слова может быть подобна тихой снежной буре, бесшумной и неотвратимо замораживающей весь дом. Оценив тон ее голоса и выражение лица, жук-носорог решает, что теперь, пожалуй, можно ей рассказать. Для начала он отправляется в туалет справить малую нужду. Затем, вернувшись в гостиную, без лишних пояснений начинает. «Мне неприятно говорить тебе об этом, но...» Он ни разу не испытывал такого волнения, собираясь броситься на какого-нибудь парня и задушить его голыми руками. Это заставляет его задуматься о том, Как он может оставаться таким спокойным, отнимая чью-то жизнь? Странно, что я гораздо больше нервничаю в своем собственном доме, мрачно отмечает он про себя. В чем дело, дорогой? Интересуется жена. Теперь он не может точно сказать, в хорошем она настроении или в плохом. Пути назад уже нет. Я все равно должен был сказать ей рано или поздно. У меня появились кое-какие дела на работе в день родительского собрания в школе Кацуми. Я ничего не мог с этим поделать. Жук-носорог старается говорить о ситуации так, будто не придает ей такого уж большого значения, чтобы это не выглядело униженной мольбой о снисхождении и при этом не показалось излишне легкомысленным. Иными словами, он изо всех сил пытается пройти по узкой грани между извинениями и беспечностью. Что выпадет мне на этот раз? Счастье или несчастье? Чет или нечет? Гадает он. Ему хочется крепко зажмуриться. Затаив дыхание, жук-носорог ждет ответа своей жены. Его сердце бешено колотится. «Ты, наверное, шутишь, да?» Она кажется удивленной, и в ее голосе отчетливо различимы язвительные нотки. «Ты что, не можешь просто взять на работе выходной?» «Поверь мне, я пытался. Я просто умолял дать мне в этот день выходной», — хочет он возразить. Но вместо этого произносит с уверенным видом: «Послушай, собрание начинается в два, верно? Я сделаю все возможное, чтобы побыстрее закончить с работой и приеду в школу так быстро, как только смогу». Рейс мастера по изготовлению взрывных устройств прибывает в 12, так что если жук-носорог сразу же сядет на экспресс из аэропорта, он сможет вовремя прийти на родительское собрание. «Да-да, конечно», — произносит она пренебрежительно. Он с легкостью может догадаться, о чем она сейчас думает. «Не давай обещаний, которые не можешь сдержать». 7. «Я занимаюсь этой работой ради своей семьи. У тебя есть семья?» Жук-носорог с ужасом осознает, что случайно сболтнул ненужную личную подробность. «Это не имеет к тебе никакого отношения», — шипит он сквозь зубы, выворачивая мужчине руку и резко дергая ее вверх. Они сцепились в драке посреди заросшего сорняками поля неподалеку от аэропорта. Вокруг них расстилается ровное пространство, поросшее пожухлой коричневатой травой и окруженное по периметру живой изгородью из густых кустов и высоких деревьев. Жук-носорог одет в рабочую униформу уборщика аэропорта. «Вот дерьмо, а ты крепче, чем я ожидал», — ворчит он. На фотографии, которую он видел в кабинете врача, был запечатлен мужчина с худощавым лицом, которое должно было принадлежать физически слабому человеку. Но тело его противника оказалось крепким и натренированным. «Внешность бывает обманчивой. И как так вышло, что твой самолет опоздал?» «Поговори об этом с пилотом, или лучше с воздушными течениями». Если он сможет по-быстрому с ним разобраться, то еще успеет прийти в школу Кацуми вовремя. Во всяком случае, он на это надеялся, но самолет прибыл с опозданием на 20 минут. Жук-носорог ожидал в терминале прибытия и уже начал нервничать, когда, наконец, заметил свою цель — мастера по изготовлению взрывных устройств, который шел неторопливо и явно никуда не спешил, что еще больше разозлило жука-носорога. Переодевшись в заранее приготовленную униформу, он проследовал за своей целью вниз по эскалатору, держась на некотором расстоянии, чтобы не быть обнаруженным. Проследил за ним до стоянки такси. Когда тот подошел к стойке, возле которой останавливались машины, догнал его и окликнул. «Эй, прошу прощения!» Мужчина остановился и обернулся, чтобы встретиться глазами с приближавшимся к нему незнакомцем, одетым как уборщик. «Вы обронили это?» Жук-носорог протянул ему маленький плоский пластиковый предмет, похожий на школьный транспортир. Мужчина никогда его раньше не видел, но рефлекторно взял. В то самое мгновение, когда предмет покинул его руку и оказался в руке взрывотехника, жук-носорог нажал кнопку на пульте дистанционного управления в своем кармане. Тело мужчины дернулось, и жук-носорог подхватил его, не дав упасть на землю. Предмет, похожий на транспортир, был сильным электрошокером и генерировал мощный электрический разряд. Однако даже если бы эта сцена попала на камеру видеонаблюдения, все выглядело бы так, будто у кого-то внезапно случился обморок, и подоспевший уборщик пришел к нему на помощь. Возможно, это бы вызвало некоторое удивление, но не более того. Жук-носорог отнес мужчину к фальшивому такси, которое он припарковал неподалеку, погрузил в машину на заднее сиденье и уехал из аэропорта. Когда они добрались до деревьев на краю поля, он остановился, вытащил взрывотехника из машины и несколько раз ударил его ладонью по лицу. Мужчина очнулся, и жук-носорог коротко бросил ему: «Давай!» Поначалу его противник все еще пребывал в некотором оцепенении, но спустя несколько мгновений сообразил, что происходит. Устремив на жука-носорога пронзительный взгляд, он набросился на него. Они схватились, разошлись, затем снова схватились. Это был настоящий ближний бой. Жук-носорог без остановки наносил жестокие болезненные удары в ключицы, солнечное сплетение, горло, пальцы своей цели, пытаясь как можно скорее измотать его. На его счастье, этот человек был не настолько быстр, как он опасался. Так что жук-носорог смог перехватить инициативу и контролировать ход боя, предугадывая направление ответных ударов и вовремя от них уворачиваясь. «Если б только с моей женой было так же легко справиться. Я занимаюсь этой работой ради своей семьи». Спустя некоторое время взрывотехник коротко спрашивает: «Зачем?» Он разворачивается к жуку-носорогу, пытаясь нанести очередной удар кулаком, но тот отклоняется в сторону. «Это тоже работа, как и любая другая». «Это не так!» Мужчина вновь бросается на него, и жук-носорог отступает, как тореадор перед быком. Взрывотехник пытается его обойти. «Почему ты не прикончил меня сразу после того, как вырубил электрошоком?» Отвечает жук-носорог, контролируя свое дыхание и ни на секунду не сводя глаз со своей цели. «Мне не нравится убивать тех, кто не может дать сдачи. Лучше, когда все по справедливости». «Нет на свете такой вещи, как справедливость!» Густые брови взрывотехника сдвигаются, на его лбу собираются глубокие морщины. Будь справедливым. Жук-носорог всегда старался научить этому своего сына. Его никогда не интересовали более возвышенные пафосные нравоучения, вроде «поступай так, как должно», «делай все, что в твоих силах» или «не бойся потерпеть неудачу». Но он всегда был твердо уверен в одном: насколько это возможно, следует быть справедливым. Вот и все. Вне зависимости от того, критикуешь ли ты кого-то или кого-то защищаешь, старайся всегда быть справедливым. «Пап, это как-то довольно расплывчато». Некоторое время назад Кацуми сделал это замечание об учении своего отца, если это вообще можно было назвать учением. «В твоих словах не содержится никаких конкретных указаний относительно того, как именно мне следует поступать». «Что ж, если тебе нужна конкретика, то это зависит от ситуации. Предположим, что ты решил над кем-то посмеяться». «Посмеяться над кем-то? Я что, учусь в начальной школе?» «Это просто пример. В таком случае ты никогда не должен смеяться над чужим именем, делать объектом насмешек внешность человека или его физические качества». «Почему нет?» «Потому что все это человек не в силах изменить. Если ты преследуешь кого-то из-за того, с чем он ничего не может поделать, это трудно назвать справедливым, верно?» «Ладно, Тогда над чем можно насмехаться?» «Давай посмотрим». Жук-носорог на мгновение погрузился в раздумье. «Ну, например, над чьими-то пристрастиями в еде. Это ведь то, что человек полностью контролирует. Ты запросто можешь сказать кому-то: «Ха-ха, ты просто не способен перестать перекусывать по ночам, не так ли?» Или что-нибудь в этом роде». «Да уж, оригинальная насмешка, нечего сказать, пап». Кацуми закатил глаза. «А что, например, мне следует делать, если кто-нибудь скажет мне, что мой отец — никчемное офисное ничтожество?» «Кто-то говорил тебе подобное?» «Я просто привел пример». «Ну, если кто-то тебе такое сказал, просто не обращай на это внимания». «Не обращать внимания?» «Если кто-то решил сказать тебе подобное, что он от этого выигрывает? Если твой отец — жалкое ничтожество, работающее в небольшой компании, означает ли это, что твой соперник чем-то лучше него или сделал в своей жизни что-то особенное? Нет, он просто указывает на некий факт. Возможно, это даже не является правдой. Но даже если правда, в любом случае это всего лишь сотрясание воздуха, просто произнесение слов. Любой может это сделать. Но большинство людей так не делают, потому что они умеют отличить одно от другого, и у них есть здравый смысл. Итак, парень, который сказал тебе эти слова, просто отбросил здравый смысл и позволил эмоциям взять над собой верх, так что он попросту констатировал факт, который не изменится, независимо от того, выскажется он по этому поводу или нет. Вот и все, чего он добился. Как я уже сказал, он ничего не выиграл. И потом, ты можешь просто сказать ему в ответ то же самое. Твои предки были обезьянами, что-то в этом роде. Это тоже неоспоримый факт». «Вот значит, что такое, по-твоему, справедливость?» «Да. И если есть что-то, что тебе нравится делать, но тебе совсем не понравилось, если бы кто-то сделал это с тобой, это тоже несправедливо». «Что-то, что нравится мне, но мне не понравилось бы, если бы кто-то делал это со мной. Хорошо. Тогда как насчет ситуации, когда ты поздно возвращаешься с работы, а мама на тебя злится и говорит, что твои шаги слишком громкие, и из-за них она не может уснуть? А когда у тебя выходной, она включает пылесос, не обращая внимания на то, что ты пытаешься уснуть. Разве это справедливо?» Когда он услышал слова, произнесенные его сыном, глаза жука-носорога чуть было не наполнились слезами. То, что он нашел кого-то, кто по-настоящему понимал его, вызвало у него настоящую бурю эмоций. Но он не мог позволить себе порывисто обнять своего мальчика. Если бы он осмелился выразить вслух свою признательность за сочувствие, существовала не нулевая вероятность того, что его жена могла бы узнать об этом. Не то чтобы он думал, что его сын — двойной агент, работающий на обоих родителей. Но никогда нельзя быть слишком предусмотрительным. Жук-носорог обходит мужчину, делает захват сзади и ломает ему шею. Тело противника обмякает, его дыхание, наконец, прерывается. Он закапывает труп среди растущих поблизости деревьев. Врач сказал ему, что это нормально, если после операции останутся шрамы. Это означало, что ему не нужно было быть слишком осторожным в заметании следов. Взрывотехник, по всей видимости, тщательно скрывал свою личность, так что даже если его тело будет обнаружено, полиции будет непросто установить, кем он был. Прежде чем засыпать тело землей, жук-носорог достает из кармана куртки мужчины его смартфон. Бывали случаи, когда звонок закопанного вместе с убитым телефона приводил к обнаружению трупа. С телефона на ремешке свисает маленький брелок в виде динамитной шашки. «Этому парню действительно нравилась взрывчатка», — думает жук-носорог, невесело ухмыляясь. Он бросает взгляд на свои наручные часы, затем снимает униформу уборщика, переодевается в костюм, садится в такси и возвращается обратно в аэропорт. Оттуда он поедет на поезде. Так должно быть быстрее, чем на машине. К тому моменту, когда жук-носорог подъезжает к главным воротам школы, его наручные часы показывают 3:10. «Я успел», — думает он, хотя прекрасно знает, что с точки зрения его жены он наверняка очень сильно опоздал. Заходит на территорию школы, мучительно размышляя о том, стоит ли ему броситься в класс бегом и не будет ли это выглядеть странным. Затем внезапно осознает, что понятия не имеет, где находится классная комната, в которой учится Кацуми. Его спина леденеет от одной только мысли: «Теперь она точно на меня накричит». Зайдя в здание школы, жук-носорог снимает уличную обувь и оглядывается в поисках гостевых тапочек. Сначала он не видит ни одной пары, пока, наконец, не замечает одну почти развалившуюся, которую давно уже следовало бы выбросить в мусор, в самом дальнем конце длинной обувной полки. Надевает их и в спешке поднимается по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки за раз. Безо всяких на то оснований он предполагает, что старшие классы располагаются на верхних этажах, а из этого следует, что ученики 3-го года обучения в старшей школе должны быть на 3-м этаже. Когда жук-носорог заходит в холл 3-го этажа и оглядывается, то никого там не видит, ни взрослых, ни учеников. Он снова смотрит на часы. Стоит такая тишина, словно школа вообще закрыта. Возможно, потому что в дни родительских собраний детей отпускают домой пораньше. «Я ведь все еще мог успеть». Он представляет, как стрелка индикатора ярости его жены переходит в красную зону. Быстро проходя по коридору, жук-носорог замечает дверь с табличкой, на которой написано «Аудиовизуальная комната». Дверь приоткрыта. Должно быть, именно здесь эта красавица-учительница на замене проводит свои свидания, думает он, вспоминая услышанное от Кацуми. Из любопытства заглядывает внутрь и тотчас испытывает небольшой шок. Она оказывается там. Красавица-учительница. «Могу я чем-нибудь вам помочь?» Она подходит ближе к двери. «Я отец Кацуми». Его ответ звучит неловко, почти виновато, хотя он знает, что не сделал ничего плохого. Похоже, имя его сына ей незнакомо, поэтому он называет ей свое полное имя. «Я пришел на родительское собрание». «А, это не здесь». Она указывает в коридор, говорит ему дойти до конца и повернуть направо. «Это во внутреннем корпусе». Жук-носорог внимательно следит за ее белым изящным пальчиком, когда она взмахивает перед ним рукой. Ее кисть движется, как голова белой змеи, изящно и гипнотизирующе. Затем одновременно происходят сразу 2 вещи. У него звонит телефон. Он достает его из кармана и видит, что звонит его жена, отвечает на вызов и прижимает телефон к уху. Одновременно с тем, как жук-носорог вытаскивает из кармана свой телефон, вместе с ним случайно достается другой телефон и со звоном падает на пол. Жуку-носорогу требуется доля секунды, чтобы осознать, что это тот самый телефон, который он забрал у человека, с которым всего 1 час назад расправился неподалеку от аэропорта. Упавший на пол телефон все еще продолжает крутиться. Вокруг него вращается брелок в виде динамитной шашки. Красивая учительница наклоняется, осторожно поднимает его и с вопросительным выражением лица протягивает жуку-носорогу. «Этот телефон?» Он делает ей знак рукой, чтобы она немного подождала, когда в его ухе раздается голос жены. «Где ты, дорогой? Догадываюсь, что у тебя все-таки ничего не получилось». «Нет, я здесь, только что приехал». «Этот телефон», — делает очередную попытку учительница. «Где ты его взял?» «Подожди секунду, не сейчас». Но прежде чем он успевает договорить, жена перебивает его. «Что значит «не сейчас»?» Ее голос звучит напряженно. «Да нет, я не о том». «Где ты взял этот телефон?» Учительница открывает аппарат привычным движением, как будто он принадлежит ей, и нажимает несколько кнопок. Жук-носорог хочет сказать ей: «Эй, не трогай чужой телефон», хотя, по правде сказать, он и ему не принадлежит. «Постой-ка, это ведь...» Он поднимает на нее глаза. Ее взгляд стал жестким, а улыбка, которая только что была на ее лице, исчезла. «Это что, женский голос?» — спрашивает его жена. «С кем ты сейчас?» «Нет, ничего подобного». В голове у жука-носорога как будто вспыхивает пожар. Вокруг него отовсюду один за другим вырываются языки пламени, и он не знает, куда бежать в первую очередь. Если он их не потушит, они распространятся, превратившись в настоящее стихийное бедствие. «Успокойся, думай, решай по одному делу за раз. Возможно, во всем этом нет такой уж большой проблемы». Но обвиняющий тон его жены и смутное чувство вины за то, что он находится так близко от красивой учительницы, выводит его из равновесия. Прежде чем он осознает, что делает, его рука сама собой взлетает и зажимает учительнице рот. «Ты не могла бы минутку помолчать, пожалуйста?» «Что значит «минутку помолчать»?» — взвизгивает в трубке его жена. «Ничего это не значит». Как можно спокойнее, говорит он, пристально глядя на женщину прямо перед собой. Она опускает глаза на его ладонь, зажимающую ей рот. На тыльной стороне ладони, на костяшках его пальцев и на запястье запекшаяся кровь, которая, должно быть, принадлежит мастеру по изготовлению взрывных устройств. Вытекла из его разбитого носа и рта, когда жук-носорог с ним дрался. «Подожди-ка». В тот самый момент, когда эта мысль возникает у него в голове, он роняет телефон, потому что красавица-учительница наносит точный удар ему в лицо. «Что?» Он следит глазами за тем, как падает его телефон. «Эй!» Он почти выкрикивает это вслух, но тут она заламывает его левую руку за спину. У жука-носорога нет времени осмыслять происходящее. Он резко поворачивается всем корпусом, высвобождая руку. Красавица-учительница больше не делает вид, что она на самом деле учительница. Ее нога описывает в воздухе дугу, точно выверенный удар, направленный в него. Он уворачивается и в следующее мгновение скрывается в аудиовизуальной комнате. Будет плохо, если кто-нибудь пройдет сейчас по коридору и заметит их. Она бросается за ним следом. Жук-носорог совсем забыл, что на нем старые полуразвалившиеся тапочки для гостей, и пытается сделать привычное движение, которое сделал бы в подобной ситуации, но поскальзывается и падает навзничь. Она тут же седлает его, как будто они и вправду любовники. «Так где ты взял этот телефон?» «Это...» Но прежде чем ответить, он понимает, что его собственный телефон лежит на полу неподалеку. Он не сбрасывал звонок, так что если связь не прервалась, его жена все услышит. Он лежит на спине, и красивая женщина восседает на нем верхом, как наездница на коне. Он пытается ее сбросить, но она, похоже, знает правильный прием, чтобы прижать его к полу, так что он едва может пошевелиться. Наконец до жука-носорога доходит очевидное. Это точно необычная девушка. Он пытается подвигаться вправо-влево и высвободить плечи. Она, должно быть, решает, что он собирается напасть на нее, и прижимает его к полу еще крепче. Ему становится трудно дышать. Ситуация настолько нелепа, что с досады жук-носорог едва не прищелкивает языком. Вот он здесь, наедине с другой женщиной. Они оба запыхались и тяжело дышат, а его жена, возможно, все это сейчас слышит. Вне всяких сомнений она может предположить, что застигла его на месте преступления. Едва ли его объяснение, что он всего лишь подрался с этой женщиной, сможет помочь делу. Учительница собирается что-то сказать, на мгновение теряет контроль, жук-носорог собирается с силами и, резко перевернувшись, наконец вырывается из ее захвата. Теперь, когда он понимает, что она не просто учительница, а опытный противник и профессионал, он не чувствует необходимости сдерживаться. А когда жук-носорог дерется по-настоящему, практически никто не может с ним справиться, даже среди его коллег-профессионалов. Он вскакивает на ноги, обходит ее сзади и обхватывает рукой за шею, чтобы сдавить ей трахею сгибом локтя. Сжимает ее в смертельном захвате. Она перестает двигаться. Он относит ее обмякшее тело в дальнюю часть аудиовизуальной комнаты и укладывает среди сложного там оборудования. Судя по всему, сюда почти никто никогда не заглядывает. Затем поднимает с пола свой телефон и с облегчением видит, что разговор с женой завершен. Выравнивает дыхание, затем набирает номер, который помнит наизусть. Приятный женский голос администратора произносит название частной врачебной практики. «У меня случился внезапный приступ. Мне нужно срочно поговорить с главным врачом. Будьте добры». Жук-носорог медленно выдыхает. Внезапный приступ — это условный код для того, чтобы обратиться к врачу за советом по поводу работы. 9. Когда он, наконец, подходит к дверям класса Кацуми, его жена и сын как раз выходят в коридор, а в класс вместе с родителями заходит следующий по очереди ученик. «О, привет, папа!» — говорит Кацуми, поднимая на него взгляд. Он, кажется, рад его видеть и в то же время немного смущен. «Чему это он улыбается?» — недоумевает жук-носорог. Но прежде чем спросить об этом, он виноват опускает голову и произносит: «Извини, я не смог успеть вовремя». «Все хорошо. Ты был занят на работе, верно?» Кацуми говорит как взрослый, и его голос звучит одновременно тепло и непринужденно. «Да, точно. Я был очень занят на работе». «Ты не должен так перетруждаться, папа», — Кацуми указывает на него пальцем. «Твой костюм в полном беспорядке». Вздрогнув, жук-носорог опускает глаза и оглядывает свой внешний вид. Его галстук перекручен, воротник съехал на бок, пиджак весь в пыли. Он пытается поспешно привести себя в порядок, отряхивая и одергивая одежду. «Теперь я вижу, что ты действительно старался изо всех сил, чтобы сюда добраться». Лишь когда жук-носорог слышит, каким тоном его жена произносит эти слова, он, наконец, чувствует себя в безопасности и осмеливается на нее посмотреть. Он был уверен, что увидит на ее лице недовольство, или, может быть, сразу две разновидности недовольства, а может быть, даже три, что она будет просто смотреть на него, храня ледяное молчание. Однако каким-то чудом сейчас она говорит с ним ласково, и выражение ее лица мягкое и безмятежное, как у богини милосердия Канон. «Встреча с его учителем тоже прошла довольно хорошо». Ее манеры настолько непривычно ласково, что это его настораживает. «Что ж, это просто замечательно». Затем Кацуми сообщает решение этой загадки. «Мама в хорошем настроении, поскольку мой учитель решил, что ей чуть за 30». «Ах, вот как». «Да, он подумал, что я на 10 лет моложе, чем на самом деле». «Понимаю». Теперь жук-носорог действительно понимает, почему у нее такое снисходительное настроение. Но прежде чем остановиться, он делает замечание, которое делать совсем не следовало. «Женщина лет 30 с небольшим, сыну которой учится на 3-м году старшей школы, тут что-то не сходится». В ее глазах внезапно вспыхивает огонек угрозы. «Язык — корень всех несчастий», — всплывает в его голове старинная поговорка, пока жук-носорог проклинает себя за несдержанность в выражениях. Он тут же торопливо добавляет. «Конечно, ты выглядишь так молодо, что он, вероятно, даже не мог подумать, работает тут математик или нет». Он не уверен, поможет ли это, но попробовать стоит. «Мой классный руководитель — учитель математики», — замечает Кацуми. «Значит, твоя мама выглядит настолько молодо, что это и учителя математики заставило сбиться со счета». «Ну, «Такое уж едва ли возможно», — говорит жена жука-носорога. Она выглядит очень довольной собой. «Все хорошо, все в порядке, все обошлось», — повторяет он про себя, чувствуя, как замедляется его сердцебиение. Затем его мысли возвращаются к красивой учительнице, заменявшей настоящую. Несколько раньше в аудиовизуальной комнате, дозвонившись до врача, он сказал ему: «После того, как я разобрался со взрывотехником, в другом месте на меня напала женщина. Она увидела у меня телефон того парня и набросилась на меня. Что все это значит?» «Похоже, это была еще одна злокачественная опухоль такого же рода», произнес врач своим обычным безэмоциональным бесцветным голосом, ни мгновения не поколебавшись с ответом. «Вы имеете в виду, что она входила в команду, готовившую взрывы?» — вздохнул жук-носорог. Она узнала телефон своего сообщника, то ли по брелоку в виде динамитной шашки, то ли по форме и марке самого телефона. К тому же она нажимала кнопки на телефоне, вероятно, проверяла историю звонков. Увидев реакцию жука-носорога и особенно кровь на его руках, она сделала вывод, что он был врагом. Это объяснение казалось ему наиболее логичным. По словам Кацуми, эта женщина появилась в его школе месяц назад. Она работала учительницей японского языка, но не умела даже правильно читать и писать кандзи. Она замещала другую учительницу, которая якобы ушла в декретный отпуск. Жук-носорог хотел бы узнать, где же на самом деле находится теперь настоящая учительница японского. Ее перспективы не казались особенно радужными. Но почему эта женщина хотела проникнуть именно в эту школу? Школьный двор. Если в этой школе и было что-то особенное, так это ее огромная территория. «Вертолетная площадка», — задумчиво произнес жук-носорог, обращаясь к самому себе, хотя врач все еще был на линии. «Вот оно что». «Вот оно что именно?» — в голосе врача сквозило сомнение. «Разве вы не говорили, что эта банда может воспользоваться вертолетом?» «Я не упоминал конкретно о вертолете, но если они планировали крупномасштабную осадную операцию, в ходе которой предполагалось взять под контроль несколько кварталов или целый район, то было бы неудивительно, если бы у них имелся вертолет наготове на случай, если им понадобится срочно сбежать». Во время их последней встречи врач также предположил, что для проведения подобной операции им нужен будет кто-то, кто провел бы разведку на местности. Затем жук-носорог вспомнил соседские сплетни, которые слышал от своей жены, о том, что жильцы двух домов в соседнем районе спешно переехали. Возможно, кто-то из членов команды подрывников использовал эти дома в качестве базы для разведки и планирования. Это объяснило бы, почему они не соблюдали общепринятые правила раздельного сбора и выноса мусора. Не было ничего удивительного в том, что подобные люди игнорировали правила. Затем, возможно, их план перешел в стадию исполнения, и они покинули место своей временной дислокации. Нет, все это было притянуто за уши. Если б кто-то пытался затеряться в городе и слиться с обывателями, он обязательно соблюдал бы правила сбора мусора. Жук-носорог продолжил попытки собрать все фрагменты информации воедино. Он вновь подумал о красивой девушке, изображавшей учительницу. Допустим, они действительно планировали использовать двор средней школы в качестве вертолетной площадки в ходе своей террористической операции. Чтобы это осуществить, она устроилась на временную работу в школу. Если это было правдой, то история Ямады-сенсея, честного парня и преданного своему делу учителя, пропавшего без вести, выглядела совершенно иначе. Может быть, между ними вовсе и не было никакого романа. Может быть, на самом деле он заметил что-то необычное. Например, то, что она делала замеры на беговой дорожке или выполняла какие-то подозрительные манипуляции в аудиовизуальной комнате с осветительным оборудованием, которое обычно использовалось для школьных мероприятий и выступлений учеников. В общем, что-то, что его насторожило и заставило задать ей несколько неприятных вопросов. А потом бесследно исчез. Она нашла способ заставить его замолчать. «Я не знаю, что мне делать с ее телом», — сказал жук-носорог врачу. «Мы утилизируем его как медицинские отходы», — ответил врач. «Пожалуйста, позже, сегодня вечером, принесите его туда, куда я вам скажу». Таким образом, получилось, что жук-носорог должен был проникнуть сегодня вечером в школу, забрать мертвое тело учительницы и доставить его туда, куда ему указал врач. Мягко говоря, он был от этого не в восторге. Ему нужно было придумать какую-нибудь весомую причину, с помощью которой он мог бы объяснить своей жене, почему ему необходимо уйти из дома в такое время. Одна мысль об этом вводила его в депрессию, но едва ли он мог на это пожаловаться. «Если это все, что требуется, чтобы избавиться от тела, я буду признателен за помощь». Возможно ли было, чтобы врач знал об этой подставной красотке-учительнице? Эта мысль пришла ему в голову, когда он уже собирался закончить разговор. Может быть, врач был осведомлен о том, что один из террористов проник в школу под видом школьного учителя. Может быть, врачу даже было известно о том, что сын жука-носорога учится именно в этой школе. Он чуть было не спросил: «Так вы рассчитывали на то, что я и с ней разберусь?» Неизменно бесстрастная речь врача всегда заставляла жука-носорога подозревать, что тот знает больше, чем говорит, и что-то замышляет. «Эй, папа, что-то не так?» Погруженный в свои мысли, жук-носорог отстал на несколько шагов. Он догоняет жену и сына и сбивчиво бормочет оправдание, что задумался о работе. Это, в сущности, совсем не является ложью. «А ты уверен, что думал не о красавице-учительнице?» — дразнит его Кацуми. «На самом деле именно о ней я и думал». Но он никак не может этого сказать, потому вместо этого отвечает. «В сравнении с твоей мамой она вовсе не такая уж красавица». «Постой, о чем это ты?» — требовательным тоном спрашивает его жена. «Ты что, встречался с этой учительницей?» В его кармане начинает вибрировать телефон, и жук-носорог опускает взгляд. «Ох, кажется, мне звонят». Он достает телефон и торопливо спускается вниз по лестнице. До него доносятся слова Кацуми. Тот сообщает своей матери, что папа сравнивал ее со старинной глиняной посудой. 10. Жук-носорог быстрым шагом уходит со станции. Он только что вернулся после выполнения очередной операции. Эта конкретная операция не была назначена врачом. Он нашел свою цель в баре, когда бармен случайно сболтнул, что у одного из посетителей имеется лицензия пилота вертолета. Жук-носорог тотчас заподозрил этого человека в том, что он был участником террористической группировки, планировавшей устроить взрывы в городе. Пока что никаких сообщений о взрывах не было. Возможно, они еще только должны были произойти. А может быть, после того, как один за другим исчезли взрывотехник и подставная учительница, весь их план развалился, и преступники отказались от своих намерений. Он поделился своими предположениями с врачом. «Нередко бывает, что у пациента всего лишь обычная простуда. Но когда он проводит некоторые самостоятельные исследования, то приходит к выводу, что это нечто гораздо более серьезное. И вот он уже убежден, что тяжело болен», — ответил врач своим обычным, тихим, лишенным эмоций голосом. «В своих рассуждениях вы бываете чрезвычайно упрямы». «Мой сын постоянно говорит мне то же самое». Однако жук-носорог был уверен, что его опасения не были праздным теоретизированием. Он лично заинтересован в этом деле. Если эта террористическая группировка планировала использовать двор средней школы в качестве вертолетной площадки, то, возможно, они собирались превратить саму школу в свою базу. Иными словами, именно в окрестных кварталах прогремели бы взрывы, а сама школа оказалась бы захваченной террористами. Если бы он не устранил красавицу-учительницу, ученики школы и его собственный сын могли пострадать. Таким образом, благодаря усилиям жука-носорога, район теперь был безопасным. По крайней мере, он уберег от опасности своего сына. По правде сказать, он был горд собой. «Быть может, меня и можно назвать парнем, который ходит на цыпочках вокруг своей жены и пытается угадать ее настроение. Но эту ситуацию мне действительно удалось изменить». Вслед за этим в голову ему приходит еще одна мысль. «Не стоит недооценивать топор богомола». Жук-носорог смотрит на свои наручные часы. Уже почти полночь. Весь день он ничего не ел, и в животе у него теперь урчит так громко, будто там стрекочут цикады. По пути жук-носорог заходит в круглосуточный магазин. Быстро проходит мимо стеллажа с журналами возле окна и расположенных прямо за ним полок с соками, не обращая на них никакого внимания. Добравшись до ряда, где продаются сосиски, находит нужную упаковку рыбных сосисок и быстро хватает ее с полки. Как раз в этот самый момент откуда-то сбоку появляется чужая рука, тянущаяся к той же полке. Жук-носорог резко разворачивается и видит перед собой незнакомого мужчину в деловом костюме, лет на 10 старше него, который привычным движением берет с полки такую же упаковку рыбных сосисок. В его движении нет ни малейшей заминки, ни грамма колебания перед лицом соблазна взять с полки какой-нибудь другой товар. Только ничем не замутненная решимость купить именно рыбные сосиски. Двое мужчин некоторое время смотрят друг на друга, затем каждый переводит взгляд на упаковку сосисок в руке другого. Жук-носорог подозревает, что они оба думают о чем-то вроде того, что великие умы мыслят одинаково, или, может быть, о том, что воин всегда узнает воина. По крайней мере, жук-носорог сам думает именно так. Он полон уважения к коллеге, приверженцу рыбных сосисок, непревзойденного блюда для позднего ужина, и мысленно подбадривает его. «Я болею за тебя, приятель!» Затем достает свой кошелек и встает в очередь к кассе.